Кружась станции, я и лорд Кильмарнок приблизились к камину, возле которого стояли Карл и Дон Франциско. К моему удивлению, Карл махнул мне рукой из-за плеча Дона Франциско. Я истолковала этот жест как повеление держаться подальше от его высочества. Кильмарнок также истолковал поспешный жест Карла и рассмеялся. «Итак, его высочество боится представить вас испанцу», — воскликнул он. Уносясь в вихре танца прочь от Карла, я оглянулась и увидела, что он снова вернулся к беседе, энергично размахивая руками в свойственной итальянцам манере. Лорд Кильмарнок замечательно танцевал, и я попыталась расслабиться, чтобы начать разговор, не опасаясь, что он может наступить мне на юбку. «Вы видели те глупые листочки, которые Балмерино всем показывал?» — спросил Кильмарнок, и, когда я кивнула, продолжил. «Думаю, что его высочество тоже их видел, а испанцы обожают подобные глупости. Ни один разумный человек не поверит тому, что там написано, заверил он меня, но его высочество, несомненно, решил, что лучше поостеречься. В конце концов, ради испанского золота можно пойти и не на такие жертвы», — добавил он. Упиваясь гордыней, Карл относился к шотландским графам и вождям свысока, но, по крайней мере, на сегодняшнее празднество они были приглашены, по-видимому, для того, чтобы произвести впечатление на Дона Франциско. «Вы обратили внимание на эти портреты?» – поинтересовалась я, чтобы сменить тему разговора. Более 100 портретов королей и королев украшали стены галерей, и все они поражали своим редкостным сходством. «Вы имеете в виду их носы?» – спросил он, и унылое выражение его лица, появившееся при виде Карла и Дона Франциско, уступило место улыбке. «Да, я их заметил. А вы знаете что-нибудь об их истории?» «Видимо, все портреты принадлежали кисти одного художника, Джакоба де Вита, приглашенного Карлом II для того, чтобы воссоздать портреты всей родословной короля, начиная с Роберта Брюса. Чтобы убедить всех в принадлежности к роду», — усмехнулся Кильмарнок. «Интересно, прибегнет король Джеймс к созданию портрета своей родословной, когда займет трон?» Художник рьяно принялся за дело, каждые 2 недели рисуя по портрету, чтобы угодить монарху. Трудность состояла в том, что Давид не имел ни малейшего представления о том, как выглядели предки Карла, поэтому приглашал позировать любого, кого удавалось ему затащить к себе в студию. А чтобы придать портретам фамильное сходство, снабжал всех длинными носами. «А это сам король Карл», сказал Кильмарнок, кивком указывая на портрет в полный рост, где он был изображен в ярко-красном бархатном камзоле. Затем он бросил критический взгляд на принца Карла, раскрасневшееся лицо которого свидетельствовало о том, что он изо всех сил старался не отставать в выпивке от своего гостя. «Во всяком случае, у этого нос выглядит получше», пробормотал граф как бы про себя. Его мать была полячкой. Между тем торжество близилось к концу. Свечи в серебряных канделябрах догорели и стали гаснуть еще до того, как гости в полной мере насладились вином и танцами. Дон Франциско, возможно, не столь привычный к выпивке, как Карл, клевал носом. Джейми с видимым облегчением подвел младшую сестер Уильямс к отцу, собиравшемуся ехать домой, и отыскал меня в укромном местечке, где я пристроилась, чтобы снять туфли. Он сел рядом со мной, вытирая лоб большим белым платком. Рядом на маленьком столике стоял поднос с пирожными. «Я ужасно голоден», — буркнул он, запихивая пирожное в рот. «От этих танцев разыгрывается зверский аппетит, от разговоров тем паче». Я наблюдала за тем, как принц Карл, склонившись над своим гостем, тряс его за плечо, стараясь разбудить, но все его усилия были тщетны. Голова испанца безвольно повисла, рот под внушительными усами раскрылся. Его высочество растерянно оглядывался по сторонам, но Шеридан и Тулибардин, оба джентльмена уже преклонного возраста, в кружевах и бархате, тоже спали сном праведников прильнув головами друг к другу, как два деревенских пьяницы. «Не хочешь помочь его высочеству?» — спросила я Джейми, который засовывал в рот очередное пирожное, и прежде чем он успел ответить, я увидела, как Симпсон-младший, оценив ситуацию, толкнул отца в бок. Старший тотчас же с почтительным видом направился к принцу Карлу. Младший последовал за ним, а в следующую минуту отец и сын уже подхватили испанца за руки и за ноги и без видимых усилий играючи потащили его. Вскоре они исчезли за дверями галереи в сопровождении его высочества. Такое бесцеремонное удаление почетного гостя знаменовало окончание бала. Другие гости почувствовали облегчение, дамы отлучились, чтобы накинуть шали и плащи, а мужчины в ожидании их на коротке обменивались впечатлениями. Поскольку мы проживали в Холируде, нам не требовалось куда-то ехать, а достаточно было пройти через утреннюю гостиную и подняться по лестнице. Однако внизу у лестницы нас встретил громила Ангус Мор. «Мой хозяин мертв», — сообщил он. «Его высочество думает», — с горечью произнес Джейми, «а возможно, так оно и есть, что Колом покончил с собой из-за Дугала», — пояснил он, видя мой недоуменный, полный ужаса взгляд. Дугал всегда изъявлял готовность безоговорочно поддержать его высочество. Теперь, когда Колома не стало, главой клана становится Дугал. Таким образом, Маккензи Леуха вольются в состав шотландской армии, чтобы изведать вместе с ней победу или поражение. На лице Джейми появилось выражение крайней усталости и печали, и он не противился, когда я подошла к нему сзади и положила руки на его широкие плечи. Он облегченно простонал, когда я силой надавила на шейные мышцы и уронил голову на сложенные на столе руки. Перед ним ровными стопками были аккуратно разложены пачки писем и различные документы. Среди прочих бумаг оказалась маленькая, довольно потрепанная тетрадь в красной кожаной обложке. Это был дневник Колома, который Джейми взял в комнате дяди, надеясь найти в нем необходимое распоряжение, способное помешать Дугалу встать на сторону Карла. «Здесь нет ничего подобного», — сказал он, заново листая густо исписанные страницы. Как ни странно, в последние три дня в дневнике не было сделано ни одной записи, если не считать короткого упоминания о нашей встрече на церковном кладбище. Встретился с молодым Джейми и его женой. Наконец-то помирился с Элен. Эта запись, конечно, имела значение для Колома, для Джейми и, возможно, для Элен, но она никак не могла повлиять на убеждения Дугала Маккензи. Джейми вскочил из-за стола и повернулся ко мне. В его глазах я прочитала тревогу и бессилие. «Это означает, Клэр, что мы целиком в его власти, я имею в виду во власти Карла. Теперь у нас нет другого выбора, мы должны обеспечить ему победу». У меня во рту сделалось сухо от выпитого вина. Я с трудом облизнула губы, прежде чем ответить. «Думаю, ты прав. Проклятие! Почему Колом не мог подождать еще немного, хотя бы до утра, когда он мог встретиться с Карлом?» Джейми грустно улыбнулся. «Я не думаю, что это могло бы что-то изменить, Саксоночка. Лишь немногим дано знать час своей смерти». «Колом знал. Я не раз размышляла о том, рассказать ли Джейми о нашем разговоре с Коломом во время встречи в Холируде или нет, но теперь не было смысла молчать». Джейми недоверчиво покачал головой и вздохнул. Плечи его поникли. Ему было тяжко сознавать, что Колом собирался покончить с собой. «А теперь я думаю», — задумчиво, как бы про себя проговорил он, «не является ли это неким предзнаменованием?» «Предзнаменованием?» «Колом умер, не успев отказать Карлу в помощи. Не означает ли это, что Карлу суждено выиграть в этой борьбе? Я вспомнила последнюю встречу с Коломом. Смерть настигла его в постели. Он сидел на кровати, рядом на столике нетронутый бокал бренди. Он встретил смерть, как хотел, со светлой головой. Его глаза были широко открыты, рот плотно сжат, морщины, идущие от уголков рта к носу, сделались глубже. Боль, которая была постоянной спутницей его жизни, наконец-то отступила. «Это только Богу известно», — наконец произнесла я. «Да, я надеюсь, что известно кому-то еще».